Глава 8. Калифорния, Лос-Анджелес. Ченнинг Райнер. Такси останавливается подле белого двухэтажного особняка в стиле хай-тек с огромными панорамными тонированными окнами. Расплатившись с водителем, я выхожу из машины и забираю спортивную сумку, закинув ее себе на плечо. Сколько месяцев я не появлялся в стенах отцовского дома? Именно отцовского дома, о чем он безустанно повторяет, будто я мог это забыть. После моего резкого и четкого отказа идти по его стопам, наши отношения охладели. У отца явно были планы вывести меня в чемпионы по теннису, однако у меня имелся свой жизненный план, к которому я все это время шел, а вот сейчас свернул на кривую. За время, пока я учился в школе, в нашем доме сменилось множество женщин, и, что неудивительно, все они были не мои, а отца. Уж не говоря о том, что он был женат уже в 6-й раз. И с каждым разом его невесты становились все моложе и моложе. Даже страшно представить, что будет, когда ему исполнится 60. По окончании школы мы с друзьями и по совместительству игроками команды по футболу сразу же перебрались в кампус университета. А через месяц житья с другими ребятами из братства мы сняли небольшой коттедж на 6 человек недалеко от набережной. Там мы и жили, пока меня не забрали играть в рейнджеры. Последние 3 года я жил в отелях, в съемных домах, квартирах, иногда в аэропортах, если погода решала пошутить. И лишь когда я приезжал в Лос-Анджелес, я жил в своей комнате на нашей съемной вилле, за которую всегда платил. Да ребята бы не стали искать кого-то еще, оставив комнату пустовать, и раскинули бы сумму на 5. Сейчас я приехал именно в дом отца, поскольку у меня духу не хватает явиться к друзьям и сказать «Я облажался». Не смог поехать и в дом матери Гейл, хотя прекрасно знаю, там мне гораздо больше рады, чем в доме собственного отца. Гейл наверняка уже знала все условия моей амнистии. Об этом даже говорило ее сообщение, в котором она спрашивала «Как ты? Я не могу приехать и смотреть на ее жалостливые глаза». К тому же дом отца идеальное место, поскольку самого отца там не будет, если судить по расписанию его игр. Да и сейчас я хотел побыть наедине со своими мыслями и членом, который оживал каждый раз, когда я думал о стонущей подо мной Харлин. А вспоминал я часто, настолько часто, что казалось, мои яйца реально посинели. Достав запасной ключ в вазе цветком, я открываю дверь. Из кухни доносится песня «Dance Monkey». Прохожу и вижу Саманту, последнюю папину жену. Сколько ей исполнилось? 30. «О, Ченнинг!» — приветствует она меня, стоит ей увидеть вошедшего незваного гостя. «Не ожидала тебя здесь увидеть». «А я думал, тебя уже здесь давно нет», — произношу я довольно грубо. «Оу, как некрасиво с твоей стороны. Некрасиво трахаться с другими в доме моего отца. И если ты не забыла твоего мужа...» Отвечаю я резко. Об этом мне было очень хорошо известно, поскольку эту папину жену трахнул даже я. Хотя фигурально трахнула меня она. Когда девица прыгает тебе на член и начинает скакать, как на ретивом жеребце, это считается либо изнасилованием, если ты этого не хочешь, или же изменой, когда ты лежишь и получаешь удовольствие. Ну и отсасывает она недурно, чем, видимо, и удерживает до сих пор моего отца. Причем гораздо дольше остальных. Хотя мой отец никогда не был обделен таким вниманием. «Твой отец не говорил, что ты приедешь», — сообщает мне Саманта уже серьезным голосом. «А он и не знает», — отвечаю я и прохожу вперед, направляясь к лестнице. Захожу в свою старую спальню, кидаю свои вещи и падаю на кровать. «Боже», — стану я, накрывая лицо ладонями. «Какого черта я тут делаю? Какого черта я вообще делаю? Почему я не дождался, когда Харлин проснется? Почему не предложил ей уехать со мной? Хотя о чем это я сейчас? Мне нужно взяться за голову, а не думать о трахе и девушке. С Харлин я точно бы не смог сосредоточиться на игре. Я буду круглосуточно трахать эту девчонку, пока у меня чертов хрен не отвалится от передозировки ее вагиной. Мысли о Харлин вновь заставляют мой член ожить, уже с решительным настроем, чтобы я наконец-то взял и подрочил. Я уже намереваюсь дотянуться до ремня джинсов и выпустить дружка на волю, как меня отвлекает звук открывающейся двери. «Я смотрю, тут кое-кто рад меня видеть», — произносит Саманта своим сладким и соблазнительным голосом. «Это не по твою душу, так что проваливай», — рычу я, приподнимаясь на локтях и смотрю на вульгарную рыжеволосую бестию. Девушка облизывает искусственные пухлые губы, а после упирается языком себе в щеку. «Да ладно тебе». Саманта подходит и опускает свои ладони на мои колени, наклоняясь ко мне. «Разве ты не хочешь? Тебе же понравилось в прошлый раз, Ченнинг». Она снова облизывает губы, а после тянется к моим штанам. Длинные ногти ярко-алого цвета слегка царапают мой живот, отчего я втягиваю его, а мой член еще больше оживает при мысли, что ему сейчас перепадет. Кто бы этому мерзавцу еще объяснил? Нам нужна не шлюха Саманта, а блондинистая язва Квинни. Я сказал, проваливай. Перехватываю руку девушки и крепко сжимаю ее, убирая от моих брюк. «Но ты же хочешь этого», — произносит она, наклоняясь вперед, пытаясь дотянуться до меня и поцеловать. «Я не нуждаюсь в услугах папиной шлюхи». Рычу я и отталкиваю от себя Саманту слишком сильно, отчего девушка едва удерживается на своих 6-дюймовых шпильках. «Ты совсем охренел, Ченнинг? А мне кажется, это ты в корне охренела». Встав с кровати, хватаю Саманту под локоть и буквально силой выталкиваю ее из своей спальни, захлопывая перед ее носом дверь и закрывая ее на замок. «Я позвоню твоему отцу!» — кричит она. «Ага, а заодно расскажи, как ты хотела мне отсосать», — отвечаю я ей. «И не забудь упомянуть, как уже отсасывала и трахалась со мной». «Пошел ты нахрен, Ченнинг!» — ударяет она по двери. «И тебе туда же!» Протягиваю я и стаскиваю из себя чертовы брюки. «Если я не подрочу, то точно придется вызывать 911. Но вряд ли они дрочат». Захожу в ванну и принимаю за работу. Буквально через минуту кончаю лишь от ощутимого поглаживания. «Чертова Харлин Квинн со своими правилами и условиями!» Рычу я и ударяю ладонью по стене. «Я должен найти эту занозу в заднице, только как? Объявить в международный розыск?» Калифорния, Лос-Анджелес. Харлин Квинн Олдридж. Я, едва живая, вхожу в наш старый дом. Как-то все так необычно. За 5 лет тут даже ничего не изменилось. Все вещи стоят на прежних местах, как я их запомнила. Удивительно, ведь пока мы с матерью жили в Канаде, наш дом арендовала мамина подруга. Прохожу по коридору и вхожу в гостиную, заглядывая на кухню. Оттуда дотягивается аппетитный аромат моего любимого яблочного пирога. Как же приятно оказаться снова дома. Я захожу на кухню и отламываю кусочек от пирога. Слишком сильно проголодалась, чтобы мыть руки и брать столовые приборы. «Ты напоминаешь пыльный мешок для трупов», — произносят за моей спиной Рокси. «И ты бы хоть руки помыла, пыльное чудище?» «Во-первых, спасибо за комплимент», — мямлю я с набитым ртом. «Трупом и чудищем меня еще никто не называл». Прожевав порцию, я отламываю еще и кусаю наивкуснейший пирог. «Во-вторых, я всю дорогу в перчатках, если что, только сейчас сняла. А пыльная я с дороги, я решила не останавливаться в Стоктоне». «Ты ехала без остановки?» — взволнованно спрашивает мама и смотрит на меня округлившимися глазами. «Угу». Откусываю я еще кусок. «Боже, стану я от рецепторного оргазма на моем языке. Это самый божественный пирог из всех пирогов в мире». «Я когда-нибудь проткну шины у твоего байка?» Рокси скрещивает руки на груди. «Я могу заменить?» — отвечаю я и отламываю новый кусок. «Хватит!» — мама забирает у меня тарелку и притягивает к себе. «Сними грязную одежду, намойся, а потом спускайся есть». «Ну, мам!» — недовольно протягиваю я. «Не мамкой, а иди». Рокси вытягивает руку и указывает пальцем с идеальным нюдовым маникюром в сторону лестницы и смотрит на меня сердитым взглядом. «Чтоб у твоих мужиков год не было стыка!» Произношу я, проходя мимо, и показываю язык. «Иди давай, коза!» — шлепает меня мама по заднице. «И, между прочим, на такой случай у меня есть вибратор!» — кричит мне вслед Рокси. 3 штуки и 2 вакуумно-волновых!» «О, боже, мам!» — протягиваю я. «Надеюсь, они у тебя сломаются. Вредина! Сама такая!» — кричу я, поднявшись на 2-й этаж. Переодевшись, я кидаю свои шмотки в стирку. Я и впрямь походила на пыльный мешок, но точно не для трупов. «Давай, рассказывай», — встречает меня мама у входа на кухню. «О чем?» Я прохожу мимо, садясь за кухонный остров, где уже стоят две чашки, заварник с чаем, разрезанный пирог на тарелке и бутылка виски. «О том, что у тебя случилось в Ванковере?» «Я же писала. Ничего», — отвечаю я, садясь за стол. «И как звать твое? Ничего?» — не унимается Рокси. «Никак». «Хорошо. И что же этот никак сделал ничего?» Мама садится напротив за стол. «Я же сказала, ничего!» Недовольно произношу я. «Я все равно не отстану, и ты это прекрасно знаешь». «Господи, мам!» Не выдерживаю я. «Меня трахнули и бросили, вот и все. Довольно?» «Хм...» «Хм?» «И больше ничего? Какое-то грёбаное...» «Хм?» «По крайней мере, меня трахнули и бросили заслуживало чего-то большего, чем просто...» «Хм?» «Что означает твое «хм»?» «Не могу понять одного. Он обещал на тебе жениться? Вот это да!» — усмехается Рокси. «Тебе стоит написать книгу для отчаявшихся девушек, кто живет с мужчинами десятилетиями. Они так и не делают им предложения, потому что за один день это мега круто!» «Хватит издеваться!» — злюсь я. «Ты можешь хоть иногда быть серьезной. В конце концов, ты моя мать, а не сестра или подруга!» «А вот это было обидно!» Отвечает Рокси. «Я серьезнее некуда, поскольку я не понимаю, как за одни сутки парень мог тебе пообещать золотые горы и небо в алмазах, а ты ему поверить. Ты точно моя дочь? Или тебя подменили пришельцы?» «Да ни черта он не обещал». «Тогда я совершенно не понимаю, о чем идет речь». «Господи, мам!» Вздыхаю я и вместо чайника беру бутылку виски, делаю глоток из горла. Терпкий алкоголь обжигает язык и горло. «Он ничего не обещал. К тому же он еще и заключенный. Все чудеснее и чудеснее». Рокси протягивает руку, желая получить виски. «На трезвую голову я не готова это обсуждать. Рассказывай». Мама делает глоток и ставит бутылку на стол. «Он грёбаный квотербек какой-то команды. О, уже интересное начало». Я закатываю глаза и беру бутылку, делая еще один глоток. В Ванковере была вечеринка двух лидирующих команд Штатов и Канады, но и он избил какого-то чувака из канадской команды. Его обвинили в избиении и, видимо, временно поселили в конспиративной квартире до выяснения обстоятельств. А хозяин этой квартиры еще и подзарабатывает леваком. Это была единственная квартира во всем грёбаном Ванкувере. Видимо, из-за предстоящей игры в Ванкувере все было забито, а мне нужно было где-то остановиться. Когда пришла, обнаружила соседа по квартире. «Судя по всему, очень горячего соседа», — произносит Рокси. «А теперь нужно выпить мне». Я тянусь за бутылкой, но мама успевает ее забрать. «С тебя уже хватит». «Мне 21, если ты забыла». «Давай дальше», — машет она, требуя продолжения. «Я не знала, кто он. Я не слежу за спортом. Вот же, наверное, посмеялся над идиоткой». «А квотербек — это из какого спорта?» «Футбол. Американский футбол». «Уф, да он должен быть горячее ада». Рокси делает глоток виски и отдает бутылку мне. «Это же та игра, где куча мускулистых грубых парней устраивает бои за мяч без правил. С такими огромными штуками на плечах». «Да». «И с такими задницами, как орех». «В следующий раз, мам, доставай сразу абсент, чтобы меня с первого глотка нахрен убило на неделю». Злюсь я. «Я вся внимание». Мама состраивает милую гримасу настоящего ангелочка. Только я-то знаю, что за ней скрывается еще та язвительная стерва. Собственно, яблочко от яблоньки. Мы не только внешне похожи с Рокси, но и некоторыми чертами характера. К примеру, быть еще той язвой. В общем, да, он горячий парень, и я решила, а почему бы нет? Один раз живем, но и он меня трахнул, а утром сбежал и даже не попрощался. «Почему ты не взяла у него номер телефона? Или свой не написала, прежде чем он трахнул тебя?» «Потому что я не собиралась с ним дальше зажигать. Я предложила схему двух незнакомцев в поезде. Хотела провести с ним эти дни в Ванкувере, а после вернуться домой и начать жизнь с нуля». «Ты точно моя дочь? Или тебя подменили в роддоме?» «Иногда мне хочется тебя сильно ударить». Я отламываю маленький кусочек пирога и кидаюсь ему в мать. «Ты сказала горячему парню, что не хочешь ничего, кроме секса без обязательств, а потом злишься, что он ушел без объяснений?» Приподнимает Рокси одну бровь. «Я сейчас не понимаю, от чего я больше в шоке. От того, что ты отшила обалденного парня, который, наверное, трахается как бог, еще и при деньгах. Или от твоего удивления тому, что он слинял? Хотя сама же сказала открытым текстом, что ничего от него не ждешь и ему ничего не светит с тобой. Это не значит, что он должен был взять и уйти, ничего не сказав. А чего ты от него хотела?» — хмурится Рокси. «Что он после твоих слов скажет? Хей, детка, я знаю, ты холодная стерва, но я все равно увезу тебя в страну чудес. Так, что ли?» Я стискиваю зубы. «Нет». «А мне кажется, да. Ты ждала именно этого?» «Нет, я не собиралась». Я сильно прикусываю нижнюю губу, пытаясь держать эмоции, а главное — не заплакать. «Эй, милая!» Мама видит мое состояние, быстро спрыгивает с барного стула и подходит ко мне, крепко обнимая. «Прости». Я обнимаю маму и прижимаю щекой к ее плечу. «Харли, ты теперь знаешь, кто он. Можешь прийти на его игру». Гладит меня по волосам Рокси. «Зачем?» — шмыгаю я носом. «Ну, к примеру, набить ему его красивое лицо. Это умение у тебя на высшем уровне, и практика большая. Ты уже в чемпионской лиге». Я усмехаюсь и постепенно успокаиваюсь, отстраняюсь от матери и вытираю свои влажные щеки. «Я не собираюсь его искать», — отвечаю я. «И не собираюсь бить морду этому мудиле. И вообще, пошел он к черту». «Это уже тебе решать. Мы еще не жили в Южной Америке», — улыбается Рокси. «Если что, земной шар большой, а через 10 лет можно совершить кругосветку». «Я люблю тебя, мам». Я снова вытираю влажные глаза. «Я тоже люблю тебя, милая». Рокси обнимает меня. «Он тебе понравился, да?» «Он просто козел, отвечаю я. «Как и все мужики. Ничем не отличается от других, даже если у него классная задница. И вообще, я уже подумываю уйти в монастырь после университета». «В мужской?» «При условии, что там все будут кастрированы». «И в кого ты такая жестокая?» — усмехается Рокси, выпуская меня из объятий. «Пошли посмотрим какое-нибудь кино». Мама берет бутылку виски. «А ты бери пирог. Сегодня у нас будет день ненависти к мужикам». Я улыбаюсь, спрыгиваю со стула и подбегаю к маме сзади, крепко ее обнимаю и целую в щечку. «Ты самая клевая мама на свете!» «А ты еще сомневалась, и ты меня сейчас задушишь!» Шлепает она меня по руке. «А это тебе за мешок для трупов. Бери пирог и пошли в зал, коза!» «Хорошо».